Глава вторая. На следующий день Руслан, покончив со всеми юридическими вопросами моего пребывания в центре реабилитации, аккуратно погрузил меня в специально оборудованный микроавтобус и сам сел за руль. Мы ехали молча. Я смотрел в окно на мелькающие улицы Москвы, от которых уже успел отвыкнуть за время моей длительной болезни. Хотя нет, ну какой я больной? Надо твердо смотреть правде в глаза. Я калека, инвалид, ограниченно подвижный. Да я кто угодно, но только не больной. И впредь себя больным считать не намерен. Ну, если только больным на голову, это завсегда пожалуйста. С головой у меня проблемы точно имеются. Ведь еще недавно мечтал, как бы сдохнуть поскорее. Я улыбнулся этим своим мыслям и вновь уставился в окно, пытаясь угадать конечную точку нашего маршрута. Мы ехали по московским улицам куда-то в сторону Северного административного округа, по Ленинградскому проспекту. Я заметил мелькнувшую мимо станцию метро «Сокол», после которой мы свернули на Ленинградское шоссе. Съехали с Ленинградки мы на Флотской улице и остановились перед комплексом двух-четырехэтажных зданий с приятной глазу коричнево-бежевой отделкой, огороженных высоким забором. Кое-где виднелись желтые таблички с предупреждающими надписями «Запретная зона». Проход, проезд, запрещен, закрыт. Но машину, на которую мы прибыли, без проблем пропустили на закрытую территорию. Когда Руслан предъявил суровому охраннику свой пропуск. «Серьезно тут у вас», — произнес я, когда мы въехали за ограду и остановились у центрального входа. «А ты как думал?» — усмехнулся Руслан. «Фирма веников не вяжет». На большой вывеске над входом я вслух прочитал. «Российский институт стратегических исследований? Это же бывший НИИ разведывательных проблем ПГУ КГБ СССР», как будто угадав мой следующий вопрос, пояснил Руслан, распахивая дверь микроавтобуса и готовя кресло-каталку. Внутри института царила атмосфера консервативной научной основательности и строгие возвышенные лица людей от науки в коридорах. Но неожиданно для меня Руслан повез каталку вниз, в подвальное помещение, которое оказалось вовсе не мрачным пыточным подземельем, наследием страшного и ужасного КГБ, а современным, блестящим сталью, стеклом и огромными мониторами, продвинутым технопарком. А за бронированной дверью с биометрическим замком скрывалась лаборатория Гордеева, настоящий футуристический оазис, резко контрастирующий с казенными стенами НИИ. Пока Гордеев закатывал меня внутрь, я не выдержал и спросил: «Руслан, откровенно, почему именно здесь? Ведь ты вполне мог устроиться и поближе к центру». Руслан на мгновение остановил инвалидную коляску. Его взгляд стал рассеянным, будто он заглянул куда-то вглубь себя. «Мой дед работал здесь», — сказал он просто. «Еще в советские времена. С самого открытия. Решал свои, как он говорил, особые задачи. Он пропадал здесь сутками. Для меня этот институт всегда был местом силы, храмом науки, пусть и очень специфической». Он обвел рукой лабораторию. «Когда мне понадобилась серьезная база, я тоже решил устроиться здесь. Я обратился к президенту, ведь именно он является учредителем РИСИ, и мне пошли навстречу. Предоставили те же помещения, где работал мой дед. Символично, правда? Я как бы продолжаю его дело, только мои особые задачи теперь немного другие». Я кивнул, глядя на мерцающие огоньки сложной аппаратуры, на десятки различных мониторов и индикаторов. В этих стенах, пропитанных историей и секретами, его слова действительно звучали символично. Гордеев вновь тронул коляску, и мы двинулись дальше, вглубь лаборатории. Он провез меня мимо рядов сияющих приборов в ту часть подвала, которая больше напоминала не научную зону, а комфортабельные жилые апартаменты. Мы проехали через уютную гостиную с мягкими диванами, телевизором и даже небольшой кухней-нишей, а затем свернули в коридор, где по обеим сторонам располагались двери. Руслан остановился у одной из них и распахнул ее, показав просторную, почти роскошную больничную палату, набитую сложным, футуристическим на вид оборудованием. «Вот здесь тебе и придется проводить большую часть своего времени», сказал Руслан, закатывая меня внутрь. «Не пугайся вида аппаратуры. Большую часть дней она будет молчать, считая это своим личным пятизвездочным номером с усиленным сервисом. Я, кстати, он указал большим пальцем через стену, практически тут же и живу, в соседнем блоке, так что скучать не придется. Я оглядел помещение, пытаясь совместить в голове образ секретного института и этот невероятный подземный техно-отель. «И кто же здесь будет со мной возиться?» – поинтересовался я. «Твои коллеги-ученые с возвышенными лицами?» Руслан покачал головой. Его выражение лица стало серьезным и немного отстраненным. «Допуск в эту лабораторию имеет только несколько особо проверенных медработников и санитаров, а также пара уборщиц, которые прошли всевозможные проверки. Остальные сотрудники института даже не подозревают, что именно происходит за этой бронированной дверью. Им известно лишь то, что веду здесь некие закрытые исследования». Он сделал паузу, подошел к одному из мониторов и провел рукой по его холодному корпусу, нажимая кнопку питания. «И да, все мои исследования...» Его голос стал тише, но приобрел металлические нотки. «Курируются спецслужбами и строго засекречены. Так что...» Он обернулся ко мне с легкой, но безжалостной улыбкой. «Добро пожаловать в самое сердце государственной тайны. Теперь ты ее часть». «Ну что ж...» Я вздохнул и шевельнул левой кистью в знак согласия. «Так тому и быть». «Подожди минутку», — произнес он, глядя на свои жутко престижные котлы. «Сейчас тобой займутся и устроят, а после мы с тобой поедим и немного отметим наше обоюдно выгодное сотрудничество». Не прошло и 5 минут, как в палату бесшумно вошли двое. Женщина в белом халате с невозмутимым, почти ледяным лицом и мощного вида санитар с внимательными, умными глазами. Они не суетились, двигаясь как хорошо отлаженный механизм, без лишних слов. Меня быстро и профессионально переложили на функциональную кровать, ловко переодели в новую больничную пижаму и подключили к части аппаратов, которые тут же начали тихо гудеть и выводить на экраны зеленые кривые моих жизненных показателей. Руслан тем временем куда-то исчез, оставив меня на попечение этой предельно компетентной пары. Медсестра, представившаяся Анной, тут же начала брать у меня кровь на анализы. Пусть я ничего и не чувствовал, но видел, что ее действия были точными и быстрыми. Никакой суеты. Санитар, представившийся Петром, между делом поправил подушки и проверил подключение какого-то датчика. «Не переживайте, Владимир, здесь с вами все будет в полном порядке», произнесла Анна, и в ее голосе звучала железная уверенность в собственных словах. Видимо, репутация у Руслана среди обслуживающего персонала была неимоверно высокой. Когда все процедуры были завершены, они также бесшумно удалились, оставив меня наедине с мерцающими огнями и тихим гудением техники. Я лежал и вновь смотрел в потолок, пытаясь осознать весь абсурд происходящего со мной. Из глубокой ямы отчаяния я каким-то фантастическим образом угодил в эпицентр какой-то новой, невероятной и строго засекреченной реальности. Вскоре вернулся Руслан с еще дымящейся горящей пиццей в картонной коробке. «Ну что, обживаешься?» — весело спросил он, ставя коробку на выдвижной столик у моей кровати. «До обеда еще далеко, поэтому маленький перекус нам не помешает. Аппетит есть?» Я утвердительно кивнул. Он достал из карманов своего белого халата 2 банки какого-то энергетического напитка. Все-таки он типичный зумер, несмотря на все свои достижения. И мы начали наш странный завтрак в сверхсекретной подземной лаборатории. Это было так сюрреалистично, что даже перестало удивлять. «За тебя, Владимир!» Дав мне откусить пиццы, а после устроив рядом на подушке банку с трубочкой, которую он мне ловко засунул в рот, поднял свою банку Руслан. В его глазах плясали веселые чертики. «Теперь ты тоже частица гостайны и мой самый ценный актив. Вместе мы устроим настоящий прорыв в науке!» Я хмыкнул, посасывая шипучий энергетик через трубочку. Моя новая жизнь начинала мне нравиться. Та ненависть, которая постоянно глодала меня месяц за месяцем, наконец-то разжала свои бульдожьи челюсти. Не факт, что она меня надолго отпустила, но на данный момент в моей жизни появился какой-то смысл. После небольшой трапезы и короткого отдыха, позволившего мне немного освоиться в новой обстановке, Руслан вновь появился в палате в сопровождении уже знакомых мне санитаров. «Ну что, Владимир, готов к небольшой экскурсии?» — спросил он, подкатывая ко мне коляску. «Пора показать тебе, ради чего все это затевалось. Надеюсь, твое состояние позволит немного покататься. Я кивнул, и санитары ловко перекинули мое парализованное тело из кровати в инвалидное кресло. На этот раз Руслан повез меня через жилую зону вглубь лаборатории, в самое ее сердце. Мы миновали ряды стеллажей с аккуратно уложенными пробирками, проследовали мимо мощных серверных стоек, от которых шел ровный низкочастотный гул, и свернули в сектор, заставленный приборами, назначение которых я пока не мог даже предположить. Воздух здесь пах озоном, стерильной чистотой и чем-то едва уловимо металлическим. И вот тут мой взгляд упал на объект, который казался абсолютно инородным в этом царстве высоких технологий. В углу, вмонтированной прямо в бетонный пол, стояла огромная массивная чугунная ванна с облупившейся местами краской. Она была накрыта сверху угловатым и уродливым металлическим колпаком из заклепанных швов и люка, ведущего внутрь. Колпак был похож на башню танка времен Первой мировой войны. От уродливого допотопного экспоната, прямо-таки режущего глаз, отходили пучки каких-то шлангов и проводов, соединяющих эту архаичную форму с ультрасовременной начинкой лаборатории. Сочетание было настолько нелепым и пугающим, что я невольно указал на нее кивком головы. «Руслан, а это что за монстр такой?» — спросил я, не в силах отвести взгляд. «Это тут для чего? Для контраста? Чтобы подчеркнуть, как далеко ты ушел вперед от своих предшественников?» «Нет», — весело рассмеялся Гордеев, — «это камеры сенсорной депривации, изолирующие человека от любых ощущений. И если сказать по-простому, это баг, который сделан так, что внутрь него не проникают звуки, свет и запахи. Он заполняется раствором высокой плотности, чаще всего английской соли в воде. Температура раствора должна соответствовать температуре человеческого тела. Человек, помещенный в жидкость внутри этой камеры, ощущает себя пребывающим в невесомости. С этой камерой депривации работал еще мой дед, Родион Гордеев, с самого момента основания НИИ разведывательных проблем». «Вот же, не узнал ее в гриме!» Весело рассмеялся я, пошутив, наверное, впервые после ранения. «Не думал, что эта камера может выглядеть вот так монументально». Конечно, как любой уважающий себя нейрохирург, я знал о подобных инструментах. Правда, сам никогда не использовал. Но временами почитывал литературу, касающуюся экспериментов с физической изоляцией. В одно время в нейрофизиологии остро стоял вопрос о том, что требуется мозгу для работы и откуда он берет энергию. Одна из точек зрения состояла в том, что источник энергии является биологическим и внутренним, то есть не зависит от внешней среды. Другая, что если все стимулы убрать, то мозг уснет. Вот для проверки гипотезы о связи сознания с мозгом и была создана среда, полностью изолированная от внешних воздействий. Руслан подкатил меня поближе к этому странному монстру. Его пальцы с нежностью погладили шершавую, холодную поверхность чугуна. «Видишь ли, Владимир, для меня это не просто баг. Это своего рода...» Он на мгновение задумался. «Своего рода примитивный аналоговый интерфейс. Мой дед обнаружил, что в состоянии полной сенсорной депривации, когда мозг, лишенный внешних стимулов, начинает генерировать их сам, открывается своеобразный канал. Не метафорический, а самый, что ни на есть реальный. Канал для связи». Я вопросительно поднял бровь, не понимая, о чем он говорит. «Связи с кем или с чем? С собственным подсознанием?» «Глубокое заблуждение всех первых исследователей», — покачал головой Руслан. «Нет, вернее, не только. Сознание в этой камере при определенных обстоятельствах погружается не внутрь себя, а выходит вовне. Оно как бы просачивается, находит другие такие же точки входа. Другие камеры депривации людей, находящихся в подобном же состоянии, а может и не только в нем». Он многозначительно замолчал, давая мне осознать услышанное. Отец называл это коллективным нейтральным полем. Сеть, невидимая и неосязаемая, существующая только тогда, когда кто-то к ней подключается. Он обвел рукой паутину проводов и трубок, сходящихся к ванне. «С помощью всего этого мы не просто погружаем человека в ничто, мы ловим сигнал, чистую мысль, лишенную телесной оболочки. Дед потратил годы, чтобы доказать, что видение в камере – это не галлюцинации, что информация, полученная таким путем из другой, скажем, лаборатории, расположенный где-нибудь, например, в штате Невада, оказывается достоверной на 100%. Руслан замолчал, глядя на меня, оценивая реакцию. А я молчал, пытаясь переварить все услышанное. Вся эта фантасмагория вдруг обрела чудовищную и пугающую логику. «И зачем это было нужно?» — наконец выдавил я. «Шпионаж?» «Изначально, да», — кивнул Руслан. «Промышленный шпионаж. Это был один из многих проектов НИИ разведывательных проблем, а сам НИИ был создан на базе управления Т, ПГУ КГБ СССР». «Внешняя разведка», — произнес я. «Точно. Ее научно-технические мозги. Так вот, мой дед разработал, в конце концов, самый совершенный метод получения информации в истории», — с гордостью заявил Руслан. «Без всяких пыток, шантажа, подкупа. Прямое подключение к мозгу вероятного противника. Только на тот момент, когда пошли первые положительные результаты испытаний, все это стало никому не нужным. Прекратилось финансирование, урезались штаты». «А в конце концов не стало ни самого КГБ, ни нашей великой страны. Я видел это своими глазами, Роман. Мое детство и юность пришлись на это сложное время». «Но я смотрю дальше, Владимир. Гораздо дальше деда». Он присел на корточки рядом с моим креслом, и его голос стал тихим, почти заговорщицким. «Хотя, признаюсь, свои исследования начинал, используя его наработки. Только вот архив моего старика пропал странным образом. Но даже из тех материалов, которые попали в мои руки, было ясно. Его выкладки верны, пусть и чисто теоретические. Он не мог подтвердить их опытным путем». Он снова выпрямился во весь рост и похлопал ладонью по краю чугунной ванны. Звук на мгновение показался мне глухим и зловещим. «Но дед пытался работать с аналогом, с человеческим сознанием. Он подключал мозг к мозгу. Это гениально, но у него не было другой альтернативы – цифры. Моя же цель – сделать следующий шаг. Можно даже сказать, что он будет в некотором смысле поистине эволюционным». Гордеев сделал паузу, чтобы подчеркнуть значимость своих слов. «Я доведу его идею до логического завершения, соединив биологический процессор, то есть человеческий мозг, с кремниевым компьютером. Прямое подключение, Владимир. Представь, больше никаких клавиатур, никаких мышей, никаких экранов. Информационный поток будет идти напрямую в сознание. Ты сможешь управлять компьютером и другими гаджетами лишь одной силой мысли. Мы сможем помочь людям с тяжелыми двигательными нарушениями и параличом, как у тебя, давая им возможность взаимодействовать с внешним миром». «Я очень надеюсь, что у нас получится». «Даже не сомневайся, обязательно получится. Ты сможешь не только управлять экзоскелетом, как собственным телом. Ты сможешь записывать сны, передавать мысли, загружать навыки. А если мы еще подгрузим в твой мозг разработанную мной биологическую нейросеть, ты сможешь выучить китайский минут за 10, а то и быстрее. Это будет абсолютно новый вид коммуникации». «Ты хочешь сказать нейросеть? Напрямую в мозг?» — с изумлением выдавил я. «Нейросеть, базы данных, да хоть весь интернет, все это станет продолжением твоего разума». А вот сейчас в его глазах загорелся фанатический огонек. «Твой разум станет частью глобальной сети. Не сразу, нет». Заметив мое выражение лица, улыбнувшись, добавил он. «До этого момента еще годы и годы исследований». «А, вон оно что!» С облегчением выдохнул я. «Это лишь будущие прожекты». «Пока прожекты. Но этот...» Он снова похлопал по ванне. «Аналоговый прототип тоже был когда-то только прожектом, но для меня он стал тем самым ключом к запертой двери, за которой лежит будущее всего человечества. И этот ключ, он в наших с тобой руках». Примечание. Слово «аналоговый» используется для описания сигналов и величин, которые подобны естественным процессам. Например, аналоговый сигнал может представлять собой непрерывную волну, отражающую звук или давление.